Глава 18. И или. «Нет, я не хочу пить», — отрезала Линда. Она не могла сидеть спокойно и ходила взад-вперед по гостиной. «Майкл, мальчик был напуган до смерти, я никогда ничего подобного не видела». «Знаю, знаю». Майкл уставился на бутылку скотча, словно собирался передумать, но в конце концов налил себе двойную порцию. Выпивка не решит проблемы, но хуже не сделает. «Мы должны что-то предпринять». «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, честно, не знаю». Она умоляюще смотрела на мужа. «Можешь что-нибудь предложить?» «Да, могу. Самое простое решение», — спокойно сказал Майкл. «Пусть он отдыхает днем». «Отдыхает?» — Майкл кивнул. «Он просто перегрелся на солнце». Линда не верила своим ушам. «Ты правда так считаешь?» «Конечно. Это же август. А он всего лишь маленький мальчик, милая. Он не знает, когда нужно отдыхать. Слишком много времени проводит на улице, на такой жаре, под прямыми лучами солнца, вот и перегрелся. Нам следовало это предвидеть». «Майкл!» «Если он не захочет прилечь, усади его, пусть почитает часик или посмотрит телевизор. Без разницы, чем он будет занят, главное, чтобы меньше времени проводил на улице, пока жара не спадет. Осталось каких-то 3 недели». «Майкл, он сказал, что в его комнате кто-то был». «Конечно, был. В его воображении». «Ты не веришь в такую возможность?» «Нет, да ты и сама в это не веришь. В противном случае ты бы сразу вызвала полицию». «Я была занята Недом, и он мне рассказал об этом только спустя какое-то время, и потом ты вернулся домой». «Хватит, Лин. Это всего лишь плод его воображения. Вот и все. Если кто-то и проникает в дом, то не для того, чтобы прокрасться наверх, напугать ребенка, а затем сбежать. Это глупо». «А что, если так все и было? Мы с Недом здесь вдвоем одни в течение дня, ты же знаешь». Майкл вертел в руках трубку. Этого он и боялся. Незначительного происшествия, которое спровоцирует страхи Линды и раздует их до гигантских пропорций. «Во-первых, здесь вы в большей безопасности, чем в вашингтонской квартире, и тебе это известно». Его голос звучал твердо и холодно, как и следовало в таких случаях. «И во-вторых, когда мы попросили Неда описать этого кого-то, он не смог, даже его одежду, ничего». «Говори, что хочешь, но я уверена, все это гораздо серьезней». Линда боялась, что это происшествие сигнализировало о том, чего она больше всего боялась. Неду действительно что-то угрожает. Но она все еще не понимала, что именно и как она могла помочь сыну. «Ладно, ты считаешь, что все гораздо серьезней», — допустил Майкл. «Что конкретно ты имеешь в виду? Я весь внимание. Ну же, скажи». «Не знаю», — беспомощно призналась Линда. «Но когда чувствуешь, что что-то не так, совсем не обязательно знать, что именно. И сейчас я чувствую, что что-то не так, и нам не следует игнорировать произошедшее или списывать все на солнечный удар». «И?» Это ее раздражало, бесило. Что она могла ответить? Майкл сохранял хладнокровие и здравый смысл, но сегодня от всего этого не было никакого толку. Тем не менее, самой Линде не хватало хотя бы крошечной крупицы разума, с помощью которой ее тревоги могли бы превратиться в четкий план действий. «Думаю, мы должны уехать», — выпалила она. Эти слова вызвали беспокойство на лице Майкла. «Уехать? Что ты имеешь в виду? Куда?» «Неважно, куда угодно», — ответила Линда. «Можно съездить в Буффало к родителям или отправиться на юг. Будет здорово съездить в отпуск на пару недель». «Погоди, дорогая, мы же обсудили это перед переездом и решили провести отпуск в этом году здесь. Помнишь? В доме много что нужно сделать, и кроме того, нам нужно экономить. Лучше вложить деньги в ремонт, чем потратить их на бензин и мотели». «Дом никуда не денется», — возразила Линда. «Не обязательно приводить его весь в порядок за один раз». «Конечно, но трата денег на отпуск тоже ничего не решит. Если ты уверена, что существует какая-то проблема...» «Да!» «То почему ты думаешь, что она не последует за нами в отпуск или не будет ждать нас здесь, когда мы вернемся?» Аргумент не очень, и Майкл это знал. Следовало настаивать и на необходимости экономить. «Лучше сделать хоть что-то, чем бездействовать». Она сама облегчила ему задачу. «Не обязательно», — сказал Майкл терпеливо. «По опыту знаю, что некоторые проблемы сами разрешаются, если оставить их в покое на какое-то время». «Майкл, мы сейчас говорим о нашем сыне, а не о чертовой бюрократии». «Успокойся, детка. Ты мыслишь иррационально. Не подумай, что я бесчувственный. Просто я не хочу предпринимать необдуманные шаги только ради того, чтобы сделать хоть что-то. В этом нет никакого смысла. И если ты все как следует обдумаешь, то, я уверен, согласишься со мной». Линда отвернулась от него и попыталась сдержать подступившие слезы. Майкл поставил стакан на стол, подошел к ней и обнял. Какое-то время они молча стояли, обнявшись. «У тебя был тяжелый день», — утешал он ее. «Но это совсем не значит, что нечто подобное повторится или будет еще хуже. Просто нам надо быть осторожнее. При других обстоятельствах ты бы не расстроилась так сильно из-за какой-то мелочи». Линда прекрасно понимала, что он имел в виду под другими обстоятельствами. Если бы у нее не было астмы, если бы она не жила в постоянном страхе нового приступа, если бы Нед не был их единственным ребенком, тогда, возможно, она согласилась бы с Майклом, списала бы сегодняшнее происшествие на солнечный удар и перестала беспокоиться. Но Линда не жила в других обстоятельствах. Ей приходилось разбираться с проблемами здесь и сейчас. Она действительно больна. Нед действительно их единственный ребенок. Ей было плевать, стала ли она из-за этого тревожной матерью-наседкой. У нее не осталось другого выбора. «Может, показать его врачу?» — спросила Линда. «Конечно, почему бы и нет? Если хочешь, своди его на обследование. Расскажи врачу о том, что произошло сегодня, и узнай, что он об этом думает». «Это хорошая идея», — с радостью согласился Майкл. «Если за мир и спокойствие в семье придется заплатить врачу, то это будет стоить гораздо меньше и окажется гораздо полезнее, чем поездка в Буффало. Кроме того, он уверен, что доктор с ним согласится, и, может быть, Линде станет легче после этого». «Хорошо, так и поступлю», — сказала Линда. «Мы должны сделать хоть что-то, Майкл, иначе я себе не прощу. Завтра с утра запишу на это к врачу». «Мудрое решение». «Ох, Майкл, если бы ты только видел его лицо, и когда он пришел в себя, то повторял: «Не дай меня забрать, не дай меня забрать!» Это было ужасно». «Знаю, милая». Майкл снова обнял ее и начал массировать шею и плечи. Она все еще была напряжена. Весь этот опыт оказался для него чем-то вроде кошмара. Он не знал, что с ним происходит, и его сознание придумало такое чудовищное объяснение. «Конечно, он верит в то, что это было на самом деле, но...» «Ты считаешь, что я беспокоюсь о нем слишком сильно, потому что он наш единственный ребенок? Но посмотри на это с другой стороны. Поставь себя на его место. У тебя есть я, у меня есть ты, но у Неда есть только мы. Он более одинок, чем мы с тобой. Мы не можем подвести его, иначе он пропадет». «Не пропадет, дорогая, никогда». «Ты меня понимаешь?» «Ого, и, между прочим, я заметил хороший знак». «Какой?» Нед не отказался идти спать в свою комнату. Он вообще не переживал по этому поводу. «Значит, его комната не ассоциируется у него с чем-то страшным или неприятным. Думаю, это хороший знак. Согласна?» Линда кивнула. «Надеюсь». Наверху Нед по-турецки сидел на кровати. Возможно, он ошибался, но был уверен, что этой ночью, после дневного нападения, больше ничего не произойдет. Он пережил нападение. Как еще это можно назвать? Самое забавное, теперь он был более уверен в себе, чем раньше. Противник сделал шаг, вся таинственность спала. Игра началась. Он понимал, что совершенно один в этой борьбе, и на победу у него всего один единственный шанс. По крайней мере, ему больше не нужно было теряться в догадках. Оно говорило с ним. Оно прикоснулось к нему. Да, это произошло на самом деле. Но что это было? Привидение, фантом, злой дух, сатана? Рядом с ним на кровати лежала книга, которую он только что дочитал. «Призрак на скале мертвеца». Это был детектив о контрабандистах и диверсантах, и в конце братья Харди выяснили, что привидение — всего лишь огромный воздушный шар, покрашенный фосфоресцирующей краской, чтобы все приняли его за дух древнего индейского вождя. Нед не нашел в этой книге ответов, но он на это и не рассчитывал. Не существовало такой книги, в которой можно было бы найти объяснение тому, что с ним происходит, или прочитать совет, что делать дальше. Он был сам по себе. Родители не могли ему помочь, да и что Нед должен был им рассказать, чтобы они ему поверили. Лузгарь и Мутный, казалось, хоть немного понимали, что с ним происходит, но не могли предложить выход. Возможно, потому что выхода не существует. Разве Лузгарь не говорил что-то о том, что Нед ничего не сможет с этим сделать, только пережить? И еще он сказал, что Нед первым узнает, что именно с ним происходит. И что теперь? Взрослые ему не помогут. Совсем как тогда, в спа-отеле, когда Нед знал, что никто не придет к нему на помощь. Если он хочет спастись, то ему придется сделать все самому. Но сможет ли он сам себя спасти? Он даже не знал, с чем столкнулся. Его противник был невидимым и, похоже, обладал неограниченными способностями. Нед чувствовал, что при такой игре в одни ворота надежды на выживание у него нет. Он был крошечной мышкой в лапах грозного хищника, попал в ловушку сверхъестественных сил, которым невозможно сопротивляться. Нед подумал об инфузориях в банке на столе. Могли ли они каким-то образом повлиять на свою судьбу? Вряд ли. Они даже не понимают, что с ними происходит, рассматривает ли он их под микроскопом или просто смывает в унитаз. И Неду казалось, что в данной ситуации он мало чем отличался от инфузории туфельки. Но он не мог просто так отдаться на волю слепой судьбе. Инстинкт подсказывал ему бороться, и неважно, спасется он или нет. Что могло его защитить? Существует ли оружие против такого врага? Нед видел в фильмах, что вампиры боятся чеснока и распятия, и что их можно убить, если проткнуть сердце деревянным колом. Средства против оборотней, серебряная пуля или клинок из того же металла, а зомби следовало сжигать. Но все эти знания абсолютно бесполезны в его ситуации. Вампир уже давно выпил бы всю его кровь. А то, что он столкнулся с оборотнем или зомби, было еще менее вероятно. Нет, его противник вовсе не из этих знакомых и предсказуемых созданий. В их существование сложно поверить, чего нельзя сказать о сверхъестественном. Было бы глупо полагать, что связка чеснока поможет справиться со сверхъестественными силами. Нед попробовал вспомнить, как ему удавалось спасаться до этого момента. Когда он лежал в кровати, то прятался под одеяло, не выглядывал и не обнаруживал своего присутствия, и таким образом избежал прямого столкновения с опасностью. В старом спа-отеле он выжил, потому что все время шел вперед и не поддался искушению обернуться и взглянуть на того, кто был за его спиной. В обоих случаях он не смотрел в лицо бездне. Это его и спасло. Но сегодня в этой комнате этого было недостаточно. Зло прикоснулось к нему и почти забрало с собой. Его жалкая защита больше не работала. Или все-таки работала? Как у Неда получилось вырваться в последний момент и сбежать? Может, все дело в том, что он так и не видел лица своего врага? Или его спас отчаянный выброс ментальной ярости? «Ты ничто!» — отрицающий существование призрака. Если это действительно так, то, возможно, весь этот ужас — лишь плод его воображения. И, возможно, он и вправду сходит с ума, растворяется в собственных кошмарах. В таком случае он предпочел бы оказаться в лапах настоящего фантома. Значит, его спасло что-то еще. Это единственное альтернативное объяснение. Он не понимал, что именно, но вспомнил, что в тот ужасный момент подумал о пугале. Почему? И не стал ли он сам невольным виновником произошедшего, когда уничтожил пугало на лугу? Но тогда он думал, что пугало — это воплощение темных сил, окружающих Неда. Оно танцевало и смеялось над ним. Потом мальчик ясно увидел пугало в своем сознании, и это его шокировало. Если снять с него лохмотье, то что останется? Крест. Может, он на верном пути. Родители Неда не отличались религиозностью, и они не воспитывали его согласно постулатам какой-либо веры, поэтому кресты не имели для него значения. Лишь символы, которые можно видеть на некоторых зданиях и фильмах про вампиров. Но теперь он понял, что крест может оказаться важным элементом. Что если он переступил невидимую черту, когда тем утром разрубил пугало на мелкие кусочки? Слишком сложно. Он не мог найти ответа, как бы ни старался. Если бы он мог все рассказать Лузгарю и попросить о помощи, у него было огромное желание рассказать все кому-нибудь, ему казалось, что Лузгарь его обязательно поймет. Но Нед знал, что ответит ему старик. Зря он решил во всем разобраться. Он совершил ошибку, когда начал искать объяснения и ответы, потому что их нет, а если и есть, то никакой пользы не принесут. Он скажет Неду, что это вовсе не головоломка, которую надо решить. И, возможно, Лузгарь будет прав. Но от этого не легче, потому что он оказался в ситуации, в которой ему жизненно необходимы ответы или хотя бы подсказка. Он не мог просто продолжать жить, будто ничего не произошло. Он хотел, чтобы все было кончено, неважно каким образом. Хватит думать. Самое время действовать. Хватит прятаться. Пора вылезти из-под одеяла, обернуться и взглянуть врагу в лицо. Он испробовал все, и больше ничего не оставалось, кроме как найти его самому. Напасть первым, пусть и с голыми руками. Нед решил вернуться в спа-отель. Пусть то, чему суждено произойти, произойдет именно там. Он не хотел дожидаться очередного вторжения в эту комнату, в его комнату, в дом его родителей. Это не их война. Нед понимал, что глупо возвращаться в спа-отели, но другого выбора нет. Он не мог продолжать жить в постоянном страхе, прятаться за спины родителей или Лузгари и Мутного. Он уже не маленький. Это его проблема, и справиться с ней должен он один. Поэтому он пойдет в развалины и раз и навсегда покончит с ней. Но в этот раз он подготовится как следует. Возьмет с собой свечи, спички, фонарик и батарейки. А еще веревку и нож. Он наденет подходящую одежду и не будет думать о том, что его там ждет. Такие мысли только отвлекают. Он будет готов ко всему или ни к чему. И на всякий случай он найдет пару крепких палок на лугу, сделает из них крест и возьмет его с собой.